Глава 159. В погоне за крысиным королем. Второй элитный страж также рванулся к Юэджуну, который с трудом успел увернуться, избегая удара когтистой лапы. Одновременно с этим Юэ смог навести свой револьвер на его голову и опустить курок. Как и первый, второй страж также лишился головы, получив взрывающуюся пулю. Дзен-У, не имевшая такого оружия и не прошедшая стольких повышений уровня, все же обладала мастерством фехтования, которая в сочетании с усилением оружия способна была на многое. Вот и сейчас, стремительно сблизившись с третьим стражем, она нанесла один резкий и замысловатый удар, которым сразу же отрубила голову врагу, намного превышающему ее уровень. Потеряв голову, тело третьего стража, разбрызгивая кровь, упало на землю, а из него вылетел большой белый шар, немедленно влетевший в Дзен-У и поднявший ей сразу два уровня. Несмотря на убийство этого стража, она не прекратила свое движение, и в следующий миг оказалась возле четвертого стража, который сразу же нанес своими длинными когтями рубящий удар по ее голове. Но обладая гибким и плавным телом, она смогла, немного присев, избежать этого удара, пропустив над головой удар когтей. Она резко поднялась и одним ударом убила последнего стража. Хоть эти элитные стражи крысиного короля и были мутировавшими зверями 26 уровня, их боеспособность была значительно ниже боссов-охотников 20 уровня. Единственным преимуществом этих человекоподобных крыс были их очень острые когти и жесткая кожа, но их сила и скорость уступали охотникам. «Удивительно! Я выбрал правильного напарника на эту миссию!» — мысленно воскликнул Юэ, видя такие быстрые и изящные убийства стражей. Он был очень рад, что взял именно Дзен-У, не разочаровавшую его. С убитых больших крыс выпала одна книга навыка и черные монеты. Быстро подобрав и отправив их в свое хранилище, Юэ незамедлительно бросился в погоню за убегающим крысиным королем. Все-таки он его главная цель. Если он с ним не разберется, то все мероприятие по захвату зернохранилища провалится, и при этом они потеряют много людей, даже если решат сейчас отступить. Крысиный король, увидев, что четыре посланных телохранителя быстро погибли от рук его преследователей, постарался прибавить скорость и, издав резкий вой, отправил еще 10 стражей навстречу Юэджуну и Дзен-У. Бросив взгляд на эту приближающуюся группу стражей, Юэ быстро достал из своего хранилища несколько гранат и бросил их в сторону этих тварей. Раздалась серия громких взрывов, и 10 крыс-телохранителей, мчавшихся к ним, угодили прямо под эти взрывы. От 6 из них остались лишь нижние лапы, а остатки их костей и ошметки внутренностей разлетелись по большой площади. В то же время с оставшимися 4 стражниками случилось прямо противоположное. От взрывов они потеряли нижние конечности, но сохранили свои жизни, также получив и другие раны. Быстро приближаясь к ним, Юэ выстрелил 4 костяными шипами, каждый из которых точно поразил раны на головах стражей. Убив их этими выстрелами, он получил 4 больших шара белого света и, подобрав выпавшие предметы, продолжил преследовать короля крыс. Видя настойчивое преследование со стороны людей, крысиный король начал громко верещать пронзительным криком, изо всех сил продолжая убегать в сопровождении последних 6 стражей. В ответ на его крик, со всех направлений стало проявляться все больше и больше обычных путировавших крыс, которые сразу устремлялись к Юджуну и Дзен-У. Юэ быстро достал и бросил несколько гранат в приближающихся крыс. Вокруг него раздалось несколько взрывов, от которых повсюду стали разлетаться куски и ошметки крысиных тел. Находясь постоянно рядом с Юэ, Дзен-У защищала его, мгновенно убивая каждую крысу, сумевшую приблизиться к ним. Двигаясь вперед, 2 человека сеяли на своем пути смерть и разрушение. Даже несмотря на продолжающийся бой с обычными крысами, они бежали довольно быстро. Но скорость, с которой Юэ тратил свои гранаты, была также высока. И как только эти гранаты закончатся, Юэджун и Дзен-У могут оказаться в тяжелой ситуации. Но довольно скоро они были уже в 20 метрах от группы убегающего крысиного короля. В тот же миг Юэ, вытянув вперед палец кольцом, активировал дополнительный навык «Ледяная стрела». Перед пальцем практически мгновенно сформировалась ледяная сосулька и сразу же полетела в нижние лапы мутировавшего крысиного короля. Заметив действие мужчины, один из элитных стражей, сопровождающих своего лидера, немедленно сместился, прикрывая своим телом крысиного короля. Ледяная сосулька попала в этого телохранителя, проделав в его теле большое отверстие. В тот же момент из места поражения разошлась мощная замораживающая волна, покрывшая тонким слоем льда все тело элитного стража. Достав после этого револьвер Стингер 2, Юи начал стрелять в сторону все продолжающего убегать здоровенного короля крыс. Но один за другим его телохранители защищали его, принимая на себя эти выстрелы. Почувствовав себя в еще большей опасности, крысиный король стал издавать еще более громкие и отчаянные крики, на которые отреагировали 30 элитных стражей. Посмотрев своими кроваво-красными глазами в сторону источника звука, они немедленно кинулись туда, разгоняясь все быстрее и быстрее. Многочисленные и такие же сумасшедшие рядовые мутировавшие крысы, не заботясь о собственной жизни, с еще большей яростью кидались на людей. Но ни один из них ничего не мог сделать Юй Джуну и Дацин У, которые, беспрерывно убивая этих крыс, успевали предпринимать атаки на крысиного короля и его стражей. Активировав навык «Дьявольское пламя», Юй дождался появления огня на его руке, после чего неожиданно резко ускорился и, покинув Дацин У словно молния, моментально оказался рядом с крысиным королем. Юй атаковал своим пламенем последнего и уже раненого элитного стража, превращая его голову в пепел. «Невероятно! Сколько же раз он прошел повышение?» С удивлением подумала Дэдэн У, увидев внезапный и практически мгновенный скачок Юй Джуна. Даже не используя никаких скоростных навыков, его скорость намного превысила ее максимальную скорость. Видя, что он больше не может убегать, крысиный король остановился и, повернувшись, сильно ударил лапой напавшего человека, которая также была размером с медвежью. Но немедленно активировав теневой шаг, Юй мгновенно исчез с того места, появившись уже за спиной крысиного короля. Мощная лапа ударила в то место, где миг назад стоял человек, и по окрестностям разлетелся громкий звук удара. Показалось, будто от этого удара задрожала земля, на которой к тому же остался отпечаток лапы. Если такая лапа попадет по человеческому телу, то несомненно человек превратился бы в мясную пасту. Если бы крысиный король попал по Юй Джуну, то даже он умер бы от мощи этой лапы. Но избежав такого удара, Юй уже находился за спиной гигантской крысы и, вытянув в сторону его затылка, активировал дополнительный навык «Огневой шар». Через мгновение с его руки сорвался небольшой огненный шар и с громким звуком взорвался, ударившись о череп крысиного короля. После рассеивания дыма Юй Джун поразился, увидев, что огненный шар оставил лишь паленый след в шкуре короля крыс, не сумев проникнуть сквозь его прочный череп. «Невообразимо прочная шкура и череп!» В тревоге воскликнул Юя. Он впервые встретился с врагом, которому даже огневой шар не смог нанести вред.